Глава 25. Камал. Провожаю Аврору взглядом, пока не скрывается за дверью. Как только звук ее шагов растворяется в тишине, позволяю себе тяжело выдохнуть и откидываюсь на спинку кресла. Сердце колотится, как у пацана, впервые пригласившего девушку на танец. Ладони слегка влажные, а в груди горит что-то, что сложно описать. Никогда не чувствовал подобного. Эти эмоции немного сбивают с толку. «Девочка моя». Это слово крутится в голове, отдаваясь теплыми волнами по всему телу. Она нашла в себе смелость прийти ко мне, прийти и честно поговорить обо всем, поделиться своими страхами и сомнениями. Это дорогого стоит. Я долго думал, когда это произойдет, если вообще произойдет. И вот она здесь, стоит передо мной, готовая говорить. Она делает шаг навстречу, а я с каждым словом вижу, как в ней растет решимость. Эта девочка сильнее, чем я думал. Гораздо сильнее. И это меня восхищает. Я словно влюбляюсь в нее раз за разом, прикасаясь пальцами к губам, на которых еще остался ее вкус. Ее запах, тепло ее кожи. Все это накрывает меня с головой. Я едва справляюсь с собой, чтобы не кончить прямо сейчас. От ее близости меня буквально трясет, будто мне снова 18. Волнение, возбуждение, все смешалось в безумный коктейль, от которого кружится голова. Пиздец. Растираю лицо ладонями. Никогда не было такого, чтобы я боялся секса. А сейчас прямо разволновался. Хочется сделать для нее эту ночь особенной. Но я давно забыл, что значит нежность. Придется вспоминать. Тагаев. Нельзя такую девочку драть, как шлюху. Нельзя. И это меня заводит в разы сильнее. Никогда не замечал у себя таких заёбов. Встаю с трудом, собрав остатки самообладания, и направляюсь в свою комнату. Нельзя заставлять жену ждать. Это будет нечестно. Вода из душа мерно бьется по коже, смывая напряжение этого долгого дня и расслабляя ноющие мышцы. Я закрываю глаза, пытаясь привести мысли в порядок. Сегодняшний вечер был сложным. Эмоции, ревность, это чертова Нинель. Но в этот момент все отходит на второй план. Сейчас есть только она, моя девочка, моя Аврора. Член стоит колом, вызывая болезненные спазмы. Нет, так нельзя идти к жене. Я ее просто растерзаю с голодухи. Усмехаюсь и сжимаю член ладонью. Перед глазами появляется Аврора с припухшими от моих поцелуев губами. О таком подарке я и мечтать не смел. Возбуждение мгновенно взлетает до пика. Помогаю себе разрядиться, чтобы убрать излишнее напряжение. Становится легче, гораздо легче. Вытираюсь, накидываю халат и отправляюсь к Авроре. На этот раз никаких сомнений. Я знаю, чего хочу. Знаю, что она тоже этого хочет. Негромко стучу в дверь и вхожу в комнату. Аврора сидит на краю кровати, нервно теребя край одеяла. Поднимает глаза на меня, и я вижу в них тревогу, смешанную с предвкушением. Интересная смесь. Главное не разочаровать малышку. «Ты можешь выключить свет?» Тихо просит она. «Да». Отвечаю спокойно и щелкаю кнопкой. «Но включу ночник. Хочу видеть тебя». Я включаю мягкий свет ночника, чтобы его теплое свечение озаряло комнату. Аврора смотрит на меня с легким румянцем на щеках. А я не могу удержаться от улыбки. Медленно подхожу к ней, чувствуя, как между нами растет напряжение. Я тянусь к ее лицу, накрывая ладонью щеку. Поглаживаю нежную кожу большим пальцем и осторожно целую. Губы Авроры мягкие, горячие. Она отвечает мне с легкой неуверенностью, которая только добавляет остроты моменту. «Ты боишься меня?» Спрашиваю прямо. «Нет». Аврора качает головой. «Немного волнуюсь». «Ты точно хочешь этого? Мне важно, чтобы девочке было комфортно. Мы можем не форсировать события и узнать друг друга получше. Хотя кого я обманываю? Хочу ее до трясучки. Внутри все пылает от обжигающего желания, а член снова в боевой готовности. Я хочу быть с тобой. Аврора прячет смущенный взгляд и прижимается теснее. Я остановлюсь в любой момент, если ты попросишь. Мягко целую в висок. Она лишь кивает, но не отстраняется. Я медленно развязываю пояс ее халата, позволяя ему соскочить с плеч. Мое дыхание становится тяжелым, но я стараюсь не спешить. не испортить момент. Кожа Авроры теплая, ее взгляд трепетный и полный доверия. У нее никого не было до меня. Напоминаю себе и немного сбавляю обороты. Наша первая брачная ночь. Касаюсь ее, провожу руками по спине. Чувствую, как ее дыхание становится прерывистым. Не тороплюсь, позволяю жене привыкнуть ко мне, моим касаниям и легким поцелуям. Аврора всхлипывает, ее пальцы неловко касаются моего плеча, а затем обвивают шею. Я целую ее шею, чувствую, как она замирает, затем прижимается ко мне ближе. Это не обжигающая страсть, это нечто большее. Тихая, глубокая связь, которой я никогда не испытывал. Для меня все это тоже в новинку. Мы движемся медленно, шаг за шагом. Раздеваемся и обнаженные опускаемся на постель. Я чувствую каждое ее движение, каждый всхлип или стон. В этот момент ничего больше не существует, только она, только мы. Ее прикосновение, ее тепло — все это заполняет пустоту, которую я носил в себе так долго. Я растворяюсь в них без остатка. Признаю Аврору своей женщиной, своей единственной. Моя одержимость, моя нежность, моя любовь. Аврора всхлипывает, умоляя о пощаде. Ее заласканное тело требует выхода скопившейся энергии. Я перехожу к главному. Переплетая наши пальцы, целую припухшие губы и толкаюсь в тесное лоно. Один резкий толчок разрывает естественную преграду, и я замираю, позволяя девочке привыкнуть к новым ощущениям. Она сдавливает мои плечи пальцами, но не просит прекратить. Снова целую и ласкаю. Играю с налитыми сосками, прохожусь мягкой бородой по шее. Аврора расслабляется. Смотрю в ее потемневшие от возбуждения глаза и начинаю медленно двигаться. С каждым движением она дышит все надсаднее и кусает губы. Всеми силами стараюсь довести ее до пика. Я хочу, чтобы Аврора кончила. Со мной. Сейчас. Помогаю пальцами, мягко поглаживая чувствительный бугорок. Аврора хнычет и выгибается навстречу мне. Несколько выверенных движений, и ее тело сотрясается от оргазма. Красиво, и крышу сносит вместе с тормозами. Разрядка все ближе, выхожу из жены и парой движений по стволу привожу себя к пику. Рычу и кончаю так бурно, что аж сводит мышцы. Целибат до добра не доводит все-таки. А я ведь не соврал. С нашего знакомства в нашей постели не было никого, потому что я хотел только ее, свою неприступную девочку. Аврора устало опускается на подушки. Ее дыхание ровное, лицо расслабленное, и она едва слышно шепчет. «Камал». Я улыбаюсь, скользя взглядом по ее чертам, и ложусь рядом. Удобно укладываю жену в своих объятиях. Она засыпает на моей руке, такая тихая и спокойная. Впервые за долгое время я позволяю себе остаться рядом. Не ухожу в свой кабинет, не прячусь от эмоций. Просто лежу рядом с ней, чувствуя, как ее тепло согревает меня. И мне так охрененно. В эту ночь я впервые ощущаю, что, возможно, нашел то, что искал всю свою жизнь. Что эта девочка — мой дом.